Илья бросил их всех. Юноша был очень умен и засел за стихи. Тут он встретил свою прекрасную даму. Она была парижанка, хрупкая, изящная, как колибри. И она была русская, знала литературу, умела восхищаться стихами и поэтами. Ее звали Екатерина Шмидт. Они жили в гражданском браке. Это было модно. У них родилась дочь Ирина. Илья дал ей свое имя. Ирина Эренбург, впоследствии писательница и переводчица, вся в отца. Ранний ребенок. Она родилась в 1911 году. Папе было 20 лет. Ирина доживет до 1997 года и увидит все папины собрания сочинений, посмертную славу и шестидесятников, почитателей, считавших его своим патроном. Но статус «girlfriend» Екатерине Шмидт быстро надоест, и она выйдет замуж за друга мужа, писателя Тихона Ивановича Сорокина. А Илюша пишет стихи то в «Клозере де Лиля», в этом знаменитом сиреневом кафе, то в «Ротонде». Мир переживал последние годы беспечного и безоблачного счастья. А с какими людьми сошелся Илюша? С Модильяни, с Пикассо, с Аполлинером. Русские обормоты в парижских кафе котировались. Илюша всегда мог даже выпить за счет щедрого Пикассо. Жили эти дети гармонии бедно, но весело. Эту обстановочку, шарм, дух времени братья Познеры сохранили в своем ресторане «Жеральдин» на Остоженке. Тот, кто хочет выпить и закусить по-парижски, но недорого и в стиле ретро, чокаясь с Эренбургом, Хэмом и Пикассо, может это сделать даже сейчас. В 1910 году Эренбург издает сборник стихов за свой счет, но потом ему уже платят, и он издает по сборнику в год. Его читает российская богема, блестящие постмодернисты последних дней российских Помпей: Мандельштам, Волошин, Брюсов, Гумилев, Ходасевич. Вот его компания, его аудитория. Но залязгало ржавое железо Первой мировой войны, и все изменилось. Поблекли краски, потускнел Париж. Пылкий Илюша попытался вступить во французскую армию, но был признан негодным по состоянию здоровья. Армии не нужны были хилые российские интеллигенты. Тогда Илья становится военным корреспондентом «Утра России» и «Биржевых ведомостей». Но в его статьях слишком мало красот, ура, патриотизма и милитаризма, и слишком много чернухи. Эренбурга беспощадно кромсает цензура. Ему надоела война, ура, патриотичный Париж, где надо ненавидеть Бошей. На всю жизнь Илья становится противником войны, пошлости, позы и фразы. Он едет спасаться домой аккурат в 1917 году. Сначала он застает хаос безумного февраля. Это он напишет потом в «Хуля Хуренито». Митинг воров, митинг министров настоящих, прошедших и будущих, и митинг проституток. Первый митинг требовал отменить замки, третий – увеличить тарифы. Потом настанет якобинский октябрь, пойдетский, серьезный, невыносимо пафосный, мрачный и голодный. В Оренбурге не было ни капли романтизма, и он принял в штыки, то есть в злоязычные перья, и февраль, и октябрь. Мудрый, ироничный еврей, частичка цивилизации, видевший всемирный потоп, на дух не переносил революции. Это в юности он писал сарказмом о сдобных и белых булочках, предпочитая им неистовство революционного ветра. Юношеская трагедия «Ветер». «Я отдал все». «Я нищ и светел, бери, бери меня, ветер!» Сейчас ему очень хотелось съесть такую булочку, но где было ее взять? Илюша пошел в атаку. Писал в эсеровских газетах издевательские стихи и статьи почище Аверченко. Но Аверченко писал в «Белом Крыму», а Оренбург в Красном Петрограде и Малиновой Москве. Конечно, за ним пришли. Еле-еле он успел спастись от ареста и расстрела. В 27 лет Оренбург был очень храбр, и от этой нерассуждающей храбрости его не излечит даже большой террор. Сбежал Илюша в Киев, который брали все, кому не лень, по очереди, в алфавитном порядке. Белые, красные, петлюровцы. И они были настолько заняты друг другом, что не замечали, к счастью, желчного поэта. В Киеве Оренбург нашел себе жену, надежного друга, товарища на всю жизнь – художницу Любовь Козинцеву, сестру будущего режиссера Козинцева. Был ли он влюблен? Оренбург не очень любил реальных женщин. Он искал идеала, прекрасных финикенок, француженок, певчих-птичек с Монмартра. По-настоящему он был влюблен в Мадо, идеальную героиню Парижа и сопротивления, свой персонаж из романа «Буря». Но с женой они жили хорошо, по-человечески, хотя и без детей. Люба никогда не жаловалась и очень ценила великого писателя, которого подарила ей судьба. Все они терпели, ценили и делили и невзгоды, и нужду, и страх. Любить великого человека — все равно, что в горящую избу войти. Были женщины в русских селеньях, кормили, лечили, ободряли. Были и сиделками, и переписчицами. Жены Волошина, Оренбурга — жена и любовница Пастернака, Зинаида и Ольга, жена Грина. Было и страшнее. Надежда Яковлевна Мандельштам делила и ссылку, и голод. А Ольга Ивинская пошла за Пастернака в тюрьму. Жену Грина посадили уже после его смерти. Любовь Козинцева была из таких. Ей нипочем было остановить на скаку ни коня, историю. В 1919 году оренбурги едут в Коктебель, к Волошину, подальше от ВЧК и гражданской войны. Но Илья непоседлив, и в 1920 году его несет в Москву через еще независимую Грузию. И вот они в Москве. И, конечно, Оренбург первым делом загремел в ВЧК. Он не боролся, он не противостоял, он не отрицал наличие советской власти. Оно было очевидно.